Фелисин лежала, не засыпая, обхватив себя руками, и смотрела, как маг натягивает полог, а затем забирается в тень, чтобы прилечь. Она покосилась на морпехов и испытала приступ насмешливого презрения. «Последователи Феннера. Вот умора. Бог вепрь. Уши есть, а между ними пусто. Эй, дурачье, Феннер где-то здесь, прячется в мире смертных. Достойная добыча для всякого охотника с острым копьем. Мы видели его копыта. За это можете старика поблагодарить. Поблагодарить так, как считаете нужным». Баден спустился к воде, чтобы помыться. Теперь он вернулся, стряхивая капли с бороды. «Уже боишься, Баден?» — спросила Фелисин. «Посмотри на того солдата, который не спит. Он тебе не по зубам. А тот с арбалетом в два счета тебя раскусил, а? Крепкие мужики. Покрепче тебя будут». Баден протянул. «Уже и с ними переспать успела». «Ты меня использовал». «Что с того, девочка? Для тебя это образ жизни — отдаваться другим». «Худ тебя побери, ублюдок!» Стоя над ней, Баден по-своему рассмеялся, хмыкнул. «Ты меня не собьешь. Мы уберемся с этого острова. Мы выжили. Говори, что хочешь, и настроение мне не испортишь, девочка. Валяй!» «А что означает коготь, Баден?» Его лицо вдруг превратилось в лишенную всякого выражения маску. «Помнишь тот, что ты припрятал вместе с воровским снаряжением?» Невыразительный взгляд головореза вдруг оторвался от Фелисин. Она повернулась и в нескольких шагах позади увидела Геборика. Бывший жрец не сводил глаз с Бадена. «Я правильно расслышал?» — спросил он. Одноухий молчал. Фелисин заметила, как по лицу Геборика пробежала гримаса понимания. Старик перевел взгляд на нее, затем обратно на Бадена. «Отличная работа», — сказал жрец. «Пока что». «Уверен?» — спросил Баден и отвернулся. «В чем дело, Геборик?» — требовательно вопросила Фелисин. «Тебе следовало больше внимания уделять урокам истории, девочка». «Объясни». «Худо с два». Он заковылял прочь. Фелисин, крепче обхватив себя руками, повернулась лицом к проливу. «Мы живы. Я опять смогу быть терпеливой. Выжидать». Материк охвачен огнем восстания против Малозанской империи. Приятная мысль. Может, все они в нем сгорят. И империя, и сама императрица, и ее адъюнкт. А когда не станет Малозанской империей, наконец воцарится мир? Конец притеснением, конец ограничением. Тогда я примусь за месть. В тот день, когда ты лишишься своих телохранителей и сестрицы Тавор, я приду. Клянусь в этом всеми богами и владыками демонов, какие только есть и были. А пока что нужно использовать людей вокруг, перетянуть их на свою сторону. Не Бадена с Гибориком, тут уже слишком поздно. Остальных — мага, солдат. Фелисин поднялась. Капрал сонным взглядом следил за тем, как она подходит. «Когда ты последний раз был с женщиной?» — спросила Фелисин. Ответил, впрочем, не Геслер. Из тени под парусиновым навесом прозвучал голос арбалетчика, урагана. «Как раз год и один день прошел с тех пор, как я переоделся конийской шлюхой. Целый час Геслеру голову дурил. Учти, он был пьян в стельку. Учти, я тоже». Капрал хмыкнул. «Вот такие они, солдафоны. Настолько тупые, что не видят разницы». «И настолько пьяные, что плевать на это хотели», — добавил арбалетчик. «Это точно ураган». Тяжелый взгляд Геслера скользнул к Фелисин. «Игры свои затевай в другом месте, девочка. Без обид, но опыта у нас хватает, чтобы почуять, когда тебе в подарок предлагают сыр из мышеловки. Да и не выйдет у тебя купить то, что не продается». «Я вам сказала про Геборика», — заметила Фелисин. «Могла и смолчать». «Слышишь, ураган, девочка-то нас пожалела». «Он вас предаст. Он вас всех презирает». Мальчик по имени Истин при этих словах сел. «Уходи», — приказал ей Геслер. «Мои парни тут поспать пытаются». Фелисин перехватила взгляд ярко-голубых глаз Истина и увидела в них только наивность. Она послала ему воздушный поцелуй и улыбнулась, когда краска залила его лицо. «Ты осторожнее, а то уши сгорят», — добавила она. «Худо в дух!» — буркнул ураган. «Давай, парень, она ж так хочет, аж подскакивает. Задай ей жару!» «Вот еще!» — фыркнула Фелисин. «Я сплю только с мужчинами». «С болванами, ты хотела сказать», — поправил Геслер, и в его голосе прозвенела стальная нотка. Фелисин побрела к берегу, зашла в воду по колено. Осмотрела Рипатту. Пятна гари покрывали корпус широкими, хаотически разбросанными полосами. Фальшборт на полубаке блестел, словно его изрешетило градом из кварца. Канаты измочалены, распущены там, где их перерезали ножами. Солнце так ослепительно сверкало на волнах. Фелисин закрыла глаза, отпустила все мысли, пока не осталось только чувство теплой воды, касавшейся ног. Ее одолела уже даже не физическая усталость. Она не могла удержаться и сжалила во все стороны, и какую бы маску ни примеряла, ровно такая же глядела на нее извне, словно из зеркала. «Должен же быть способ отражать что-то, кроме ненависти и презрения. Даже не способ, причина». «Я надеюсь, что вплетенный в тебя татарал сможет отогнать безумного мага», — сказал Кальп. «Иначе нас ждет очень опасное плавание». Истин зажег фонарь и теперь, присев на треугольном полубаке, ждал, когда они двинутся к рифу. Желтоватый свет взблеснул на татуировках Гиборика, когда тот поморщился, услышав слова Кальпа. Геслер сидел, облокотившись на рулевое весло. Как и все остальные, он ждал бывшего жреца. Ждал хотя бы крошечной надежды. Чародейский шторм ярился за рифом. Безумные молнии высвечивали над пенным морем небо, затянутое бурлящими черными тучами. «Ну, если ты так думаешь», — протянул в конце концов Гиборик. «Это не то, что я хочу услышать». «Ничего другого не дождешься», — огрызнулся старик. Он поднял культю и ткнул ею в Кальпа. «Ты видишь то, чего я даже не чувствую, маг!» Чародей обернулся к Геслеру. «Ну что, капрал?» Солдат пожал плечами. «Есть у нас шанс?» «Все не так просто», — сказал Кальп, прилагая нечеловеческие усилия, чтобы сохранить спокойствие. «Теперь Гиборик на борту, и я даже не уверен, что смогу открыть свой путь. На нем есть пятна, которые я не хотел бы распространять. Без пути я не смогу отражать чары, а значит...» «Поджаримся с корочкой», — закончил, кивнув Геслер. «Пошевеливайся, Истин, выходим в море». «Не в то вы верите, капрал», — сказал Гиборик. «Я так и знал, что ты это скажешь. А теперь все, не вертитесь под ногами. Нам с ураганом и этим парнем надо делом заняться». Хоть Кальп и сидел на расстоянии вытянутой руки от старика, он чувствовал свой путь. Казалось, тот сам рвется наружу. Магу было страшно. Меанос — путь далекий, и все знакомые Кальпу последователи описывали его одинаково. Холодный, бесстрастный, ироничный разум. Игра иллюзий происходила со светом, тьмой, фактурой и тенями. Торжествовала победу, когда получалось обмануть глаз. Но даже этот триумф казался лишенным эмоций. В нем царило отвлеченное удовлетворение. Всякий раз, обращаясь к пути, Кальп чувствовал, будто отвлекает силу, занятую другими делами. Будто всплеск этой силы был лишь минутным развлечением, на которое и внимания обращать не стоит. Кальпа тревожила неожиданная готовность пути. Тот хотел тоже вступить в игру. Маг понимал, что попадает в ловушку, начинает думать о Меанасе как о сущности, безликом боге, для которого открытие было служением, а успех — наградой за веру. Пути совершенно не такие. Чародей — не жрец, а магия — не божественное вмешательство. Чародейство может стать лестницей к восхождению, средством, но нет никакого смысла поклоняться средству. Ураган поднял небольшой квадратный парус, вполне подходящий, чтобы управлять судном, но не такой большой, чтобы штормовой ветер сломал расшатанную мачту. Рипатта скользнула вперед, подчиняясь силе берегового бриза. Истин вытянулся вдоль бушприта, рассматривая буруны впереди. Разрыв в рифе, через который корабль вошел в залив, оказалось не так легко найти. Гесслер рявкнул команду, и морпехи повели барку вдоль рифа. Кальп покосился на Геборика. Бывший жрец сидел, прислонившись левым плечом к мачте, и щурился, глядя в темноту. Магу отчаянно хотелось открыть свой путь, посмотреть на призрачную руку, оценить извив от оторалового змея. Но он сдержался. Даже собственное любопытство уже вызывало подозрение. «Вон там!» — закричал Истин, указывая во тьму. «Вижу!» — взревел Гесслер. «Давай, ураган!» Рипата развернулась носом к бурунам и разрыву, который Кальп еле мог разглядеть. Сильный ветер наполнил парус. За рифом бешено вертелись тучи, сливаясь в уходившую вверх воронку. Из волн вырвалась молния и подсветила ее. Рипата проскользнула мимо рифа и устремилась прямо к центру вихря. Кальп не успел даже закричать. Его путь открылся, сцепился в схватке с мощью, исполненной демонической ярости. Сверху обрушились копья воды, которые моментально разорвали парус в клочья. Они врезались в палубу, словно арбалетные стрелы, пробивая доски насквозь. Кальп увидел, как одна из струй прошила бедро урагану, пригвоздив вопящего моряка к палубе. Другие разбились о сгорбленную спину Геборика, который прикрыл собой девочку, Фелисин, чтобы защитить ее от водяных копий. Татуировки ярились огнем света тусклого золота. Баден метнулся на полубак, одну руку свесил за борт. Истина нигде не было видно. Копья исчезли. Рипата накренилась, словно катилась с гигантской волны, так что корма задралась вверх. Над головой бешено сверкало небо, изрешеченное и освещенное взрывами силы. Кальп посмотрел наверх, и его глаза беспомощно распахнулись. В сердце шторма он разглядел крохотную фигурку. Она беспорядочно размахивала руками. Обрывки плаща метались вокруг нее, словно изорванное крыло. Чары швыряли фигурку по небу, словно она была лишь соломенной куколкой. Кровь хлынула во все стороны, едва лишь сверкающая волна накрыла безвольное создание. Когда волна схлынула, фигура завертелась, покатилась вслед за ней, оставляя за собой паутину крови, похожую на широкую рыбацкую сеть. А затем она начала падать. Мимо Кальпа проскочил Гесслер. «Держи весло!» — прокричал он, перекрывая рев ветра. Мак с трудом двинулся на корму. «Вести судно? А почему оно плывет?» Кальп был уверен, что барку несет уже отнюдь не вода. Корабль провалился на путь безумного чародея. Мак сжал обеими руками рулевое весло и почувствовал, как его собственный путь просачивается в древесину и закрепляется в ней. Качка ослабла. Кальп закряхтел. Удивляться времени не было. Все силы уходили на ужас и смятение. Гесслер добрался до носа и схватил Бадена за лодыжки, когда тот уже начал переваливаться за борт. Капрал вытащил его, и оказалось, что Баден одной рукой крепко держит за пояс Истина. По руке струилась кровь, а лицо Бадена побледнело от боли. Невидимая волна под судном внезапно спала, и Рипата устремилась в зону мертвого штиля. Наступила тишина. Геборик придвинулся к урагану. Морпех неподвижно лежал на палубе. Из его пробитого бедра хлестала кровь. Напор на глазах становился все слабее. Геборик сделал то единственное, что мог. Во всяком случае, так потом думал Кальп. Однако в тот миг чародей закричал от ужаса, но было уже слишком поздно. Геборик погрузил измазанную глиной призрачную руку прямо в открытую рану. Ураган судорожно дернулся и коротко вскрикнул от боли. Татуировки потекли с запястья Геборика и замерцали сложным узором на бедре солдата. Когда старик отвел руку, рана закрылась. Линии татуировки стянулись точно швы. Геборик отшатнулся. Его глаза широко распахнулись от потрясения. Сквозь сжатые, искаженные болезненной гримасой губы урагана прорвался шипящий выдох. Морпех сел, дрожащий, мертвенно-бледный. Кальп заморгал. Он увидел, как с руки Геборика в тело урагана скользнуло нечто большее, чем просто сила исцеления. Нечто заразное и отравленное безумием. «После будешь об этом беспокоиться. Парень-то живой, верно?» Кальп перевел взгляд на нос, где Геслер и Баден стояли на коленях рядом с неподвижным телом истины. Капрал перевернул юношу на живот и ритмично давил обеими руками, чтобы освободить легкие от воды. Вскоре Истин закашлялся. Рипата тяжело кренилась на бок. Над головой раскинулось низкое, ровное серое небо, укрытое призрачным сиянием. Вокруг царил мертвый штиль. Единственным звуком был плеск, текущий в трюм воды. Геслер помог Истину сесть. Баден продолжал стоять на коленях и прижимать сжатую в кулак правую руку к животу. Кальп увидел, что все пальцы были выбиты из суставов. Кожа потрескалась и кровоточила. «Геборик», — прошептал маг. Старик резко повернул голову. Он быстро и заполошно хватал ртом воздух. «Помоги Бадену этим целебным касанием», — тихо проговорил Кальп. «Не будем думать о том, что приходит вместе с ним. Если можешь». «Нет», — прорычал Баден, настороженно глядя на Геборика. «Не хочу, чтобы твой бог меня лапал, старик». «Нужно вправить вывихи», — сказал Кальп. «Геслер вправит. По-простому». Капрал поднял глаза на Громилу, затем кивнул и подошел. Заговорила Фелисин. «Где мы?» Кальп пожал плечами. «Не уверен, но мы идем ко дну». «Пробоины», — заметил ураган. «В 4-5 местах». Солдат уставился на татуировки, которые теперь покрывали его левое бедро, и нахмурился. Девушка с трудом поднялась на ноги, вытянула руку, чтобы ухватиться за обугленную мачту. Корабль накренился еще больше. «Может перевернуться», — добавил ураган, продолжая рассматривать татуировки. «В любой момент». Путь Кальпа отступил. Маг тяжело сгорбился от внезапно нахлынувшего изнеможения. В воде он долго не протянет. Баден приглушенно зарычал, когда Геслер вправил указательный палец на правой руке. Занявшись следующим, капрал велел. «Набери бочонков, ураган. Если можешь ходить, конечно. Распредели между ними пресную воду. Фелисин, бери провизию. Тот сундук на этой стороне полубака. Весь бери». Баден застонал, когда солдат поставил на место второй палец. «Истин, можешь добыть бинт?» Сухие рвотные позывы, которые сотрясали юношу несколько секунд назад, прекратились. Он медленно приподнялся, встал на четвереньки и пополз на корму. Кальп покосился на Фелисин. В ответ на приказ Геслера она не шелохнулась и, кажется, подбирала подходящие слова. «Давай-ка, девочка», — проговорил, поднимаясь Кальп. «Я тебе помогу». Опасения урагана не подтвердились. Крен заметно уменьшился, когда Рипата набрала воды. Та заполнила трюм и теперь просачивалась через люк. Густая, бледно-голубая жижа. «Худо в дух», — пробормотал ураган. «Тонем в козьем молоке». «Напополам с рассолом», — добавил Геслер. Он уже закончил возиться с рукой Бадена. К ним вернулся Истин с лекарской сумкой. «Далеко идти не придется», — сказала Фелисин, глядя куда-то в сторону правого борта. Кальп подошел к ней и увидел то, на что смотрела девушка. Большой корабль неподвижно стоял в густой воде менее чем в 50 саженях от них. Два ряда весел безвольно свисали с бортов. Виднелся одинарный руль, три мачты, на фок и грот мачте обрывки прямых парусов, на бизане изодранный в клочья косой. Треугольный. И никаких признаков жизни. Сзади подошел Баден. Его перебинтованная рука превратилась в неповоротливую культю. Капрал отстал от него на шаг. Одноухий хмыкнул. «Это квонский драмон, доимперский». «В кораблях ты разбираешься», — пробормотал Геслер и пристально посмотрел на Бадена. Тот лишь пожал плечами. «Я работал в тюремной банде, которая топила республиканский флот в Квонской гавани 20 лет назад. Дассим их использовал, чтобы тренировать своих морпехов». «Я в курсе», — сказал Геслер, который, судя по тону, знал это из первых рук. «Молодой слишком, чтобы попасть в тюремную банду», — заметил Ураган, который сидел между бочонками с водой. «Сколько тебе тогда было? 10? 15?» «Где-то так», — согласился Баден. «А как я там оказался, не твое дело, солдат». Последовало долгое молчание. Затем Гесслер встряхнулся. «Ты закончил, Ураган?» «Так точно, все готово». «Ладно, давайте плыть туда, пока наша красавица не собралась на дно. Что толку, если она нас с собой утащит?» «Нерадостно мне», — проговорил Ураган, разглядывая Драмон. «Вышел прямо как из морской байки, которую в полночь рассказывают. Может, Худов вестник, а может, проклятый, чумной». «А может, одно единственное сухое место, какое тут найдешь», — отрезал Гесслер. «Что же до остального, ты подумай, какие истории будешь травить потом по тавернам, Ураган. Все же штаны обмочат, да побегут поскачут в ближайший храм на перегонки, чтобы благословение получить. Сможешь потом с ипостасей процент требовать». «Ну, у тебя, может, мозгов и не хватает, чтоб хоть чего-нибудь бояться». Капрал ухмыльнулся. «Давайте-ка все в воду. Говорят, благородные дамы золотом платят, лишь бы только принять такую ванну. Верно, девочка?» Фелисин не ответила. Кальп покачал головой. «Ты просто счастлив, что жив остался», — сказал он Гесслеру. «Вот уж точно». Вода оказалась холодноватой, слегка маслянистой. Плыть было трудно. Позади оседала Репата. Вода уже заливала палубу. А потом мачта накренилась, замерла на миг и ушла в воду. Несколько секунд спустя барка полностью скрылась из виду. Через полчаса, задыхаясь от изнеможения, они добрались до Драмона. Забраться наверх по рулевому веслу сумел только Истин. Он скрылся за высоким планширем на корме. Вскоре вниз скатилась, разматываясь лестница из толстой пеньковой веревки. Было нелегко, но в конце концов все оказались на борту. Последними Гесслер и Ураган подняли на корабль сундук с припасами и бочонки с водой. С высоты Юта Каль покинул взглядом палубу. Корабль покидали в спешке. Всюду валялись кольца каната и завернутые в тюленью кожу припасы вперемешку с брошенными доспехами, мечами и поясами. Все было покрыто густым слоем сероватой жирной пыли. Остальные встали рядом и тоже молча осматривали корабль. «Кто-нибудь заметил название?» — поинтересовался, наконец, Гесслер. «Я смотрел, но...» «Силанда», — ответил Баден. Ураган заворчал. «Тоговые тички, да не было там ничего». «И не надо, чтобы узнать этот корабль», — отрезал Баден. «Груз там внизу, с плавучего Авали. Только у Силанды было разрешение на торговлю с Тистой Анди. Она как раз шла к острову, когда силы Императора захватили Квон. Так и не вернулась». За этими словами последовало молчание. Его нарушил тихий смех Фелисин. «Баден Громила, что, твоя тюремная банда и по библиотекам тоже работала?» «Из вас кто-нибудь еще обратил внимание на ватерлинию?» — поинтересовался Гесслер. «Это судно уже много лет не двигалось с места». Он бросил последний буравящий взгляд на Бодена и спустился на палубу. «Так что мы тут, считай, на твердой скале, по колено в птичьем дерьме», — бросил капрал, останавливаясь рядом с одним из свертков в тюленьей коже. Он присел, развернул его. Затем прошипел проклятие и отпрянул. Кусок кожи упал на палубу так, что стало видно содержимое — отрубленная голова. Она покатилась, как сумасшедшая, и с глухим звуком остановилась, ударившись о край люка, ведущего в трюм. Кальп прошел мимо застывшего без движения Гиборика, спустился на палубу и двинулся к носу. Открыл свой путь и замер. «Что видишь?» — спросил бывший жрец. «Ничего хорошего», — ответил маг, сделал еще один шаг и присел на корточки. «Тисте Анди», — он бросил через плечо взгляд на Гесслера. «Я сейчас предложу кое-что неприятное, но...» Белый как мел, капрал кивнул. «Ураган!» — позвал он, оборачиваясь к другому свертку. «Помоги мне!» «Что делать?» «Считать головы!» «Храни меня, Феннер, Гесслер!» «В руках себя надо держать, чтобы потом такие истории рассказывать. Приходит с опытом. Спускайся сюда, солдат, и не бойся запачкаться!» На палубе лежали десятки свертков. В каждом аккуратно отрезанная голова. Большинство принадлежало Тисте Анди, но нашлось и несколько человеческих. Гесслер стал складывать их в жуткую пирамиду у подножья грот-мачты. Капрал быстро оправился от потрясения. Он явно и не таких ужасов навидался на службе империи. Ураган тоже быстро преодолел отвращение, но оно сменилось суеверным страхом. Работал он неимоверно быстро, и вскоре все головы оказались уложены в ужасный курган в центре палубы. Кальп перевел взгляд на люк, ведущий на грибную палубу. Вокруг него мерцала слабая аура магии, которую усиленный чарами пути взгляд распознавал как расходящиеся в недвижном воздухе волны. Кальп долго не решался подойти ближе. Все, кроме мага, Гесслера и Урагана, оставались на юте и следили за происходящим в немом потрясении. Капрал приблизился к Кальпу. «Готов посмотреть, что внизу?» «Абсолютно нет». «Ну, тогда ты первый», — с напряженной ухмылкой сказал Гесслер. Он обнажил меч. Кальп посмотрел на клинок. Капрал пожал плечами. «Ага, я знаю». Тихо ругаясь себе под нос, Кальп направился к люку. Темнота внизу ничего не скрыла от его взора. Все было окутано колдовством, желтушным, пульсирующим свечением. Держась обеими руками за перила, маг спустился по проржавевшим ступеням. За ним неотступно следовал Гесслер. «Видишь что-нибудь?» — спросил Капрал. «О, да». «Чем это пахнет?» «Если у терпения есть запах», — проговорил Кальп, — «то это он». Чародей направил волну света по центральному проходу между рядами банок, раздвинул его в стороны и оставил так. «Да уж», — сдавленно прохрипел Гесслер. «Есть определенная логика, верно?» На веслах сидели обезглавленные трупы, по трое на банку. Все свободное пространство занимали свертки из тюленьей кожи. Еще одна безголовая фигура возвышалась у кожаного барабана, сжимая в обеих руках странные, похожие на тыквы горлянки палочки. Эта фигура была огромной и мускулистой. На телах не было и следа разложения. На шеях поблескивали белые кости и алая плоть. Долгое время оба молчали. Затем Гесслер откашлялся. Но это не помогло. Слова все равно давались ему с трудом. «Ты сказал терпение, Кальп?» «Ага». «Значит, не ослышался». Кальп покачал головой. «Кто-то взял корабль, обезглавил всех на борту, а затем посадил за работу». «В таком порядке?» «В таком порядке». «Как давно?» «Годы, десятилетия. Мы на пути, капрал. Никто не скажет, как здесь работает время». Гесслер заворчал. «Давай-ка проверим каюту капитана. Может, там сохранился бортовой журнал?» «И свисток на весла». «Ага. Знаешь, если мы спрячем этого барабанщика, я могу послать сюда урагана, чтобы ритм отбивал». «Злые у тебя шутки, Гесслер». «Так точно. Дело-то в чем? Ураган травит ужасно скучные морские байки. Это ж подарок будет всякому, кто с ним станет пить в будущем. Слегка добавить перцу». «Не говори, что ты это серьезно». Капрал вздохнул. «Да нет», — сказал он секунду спустя. «Никому не пожелаю тронуться умом, маг». Спутники вернулись на верхнюю палубу. Остальные молча уставились на них. Гесслер пожал плечами. «Что и следовало ожидать», — сказал он. «Следовало, если ты совсем свихнулся, конечно». «Тогда», — ответила Фелисин, — «ты к самым подходящим людям обращаешься». Кальп направился к дверце в каюту. Капрал вложил в ножны меч и поспешил за ним. Спустившись на две ступени, они оказались на камбузе. В центре стоял большой деревянный стол. Напротив виднелась еще одна дверка, ведущая в узкий коридор с койками по обеим сторонам. На дальнем конце его была дверь в капитанскую каюту. Койки были пусты, но рядом лежало множество вещей, которые уже никогда не понадобятся своим владельцам. Дверь в каюту распахнулась с громким скрипом. Даже по сравнению со всем, что они уже видели, сцена была ужасной. Четыре тела, Три замерли в причудливых позах, погибшие внезапно и мгновенно. Никаких признаков разложения, но и крови не видно. То, что убило их, переломало все кости, но нигде не тронуло кожи. Единственным исключением было тело, которое восседало в капитанском кресле, во главе стола с картами, словно руководило жутким собранием, посвященным Худу. Торчавшее из его груди копье пробило насквозь тело и спинку кресла. Кровь блестела на животе и коленях фигуры. Она уже не текла, однако казалась влажной. «Тисте Анди?» — шепотом спросил Геслер. «Похоже», — тихо ответил Кальп. «Но не слишком». Он вошел в каюту. «Кожа у них серая, а не черная, и выглядят не такими утонченными». «Говорят, Тисте Анди с плавучего Овали были вполне себе варварами. Хотя, конечно, никто из живущих на этом острове не бывал». «Никто оттуда не вернулся, во всяком случае», — поправил Кальп. «Но эти одеты в шкуры, едва выделанные. И посмотри только на украшения». Черные тела носили костяные фетиши, клыки и когти зверей, полированные морские раковины. Ничего похожего на изысканные украшения Тисте Анди, которые Кальпу доводилось видеть в прошлом. Более того, у всех четверых волосы были каштанового цвета и свисали нерасчесанными, жирными космами. У Тисте Анди волосы были либо серебристо-белыми, либо полуночно-черными. «Да что же мы видим, Худ разбери?» — спросил Геслер. «Тех, кто убил Тисте Анди и квонских моряков, я думаю», — отозвался Кальп. «Затем они вошли на этот путь. Быть может, по своему выбору, может быть, нет. И наткнулись здесь на что-то еще более злобное, чем они сами». «Думаешь, остальная команда спаслась?» Кальп пожал плечами. «Если ты способен при помощи магии повелевать обезглавленными моряками, нужна ли тебе команда более многочисленная, чем та, которую ты видишь?» «А все одно похоже на Тисте Анди», — сказал капрал, внимательно разглядывая фигуру в капитанском кресле. «Нужно привести сюда Геборика», — решил Кальп. «Может, он читал что-нибудь такое, что прольет свет на это дело?» «Жди здесь», — коротко буркнул Геслер. Корабль начал поскрипывать. Остальные спустились с юта и теперь ходили по верхней палубе. Кальп слушал, как шаги капрала удаляются по коридору. Мак оперся обеими руками на стол и изучил разложенные на нем бумаги. Среди них была карта, изображавшая землю, которую Кальп не сумел опознать. Изрезанное побережье, фьорды, украшенные грубыми изображениями сосен. В глубине белой краской был намечен лед или снег. Курс был проложен на восток от изрезанных берегов, а затем на юг через океан. Малозанская империя гордилась тем, что обладает картами всего мира, но такой суши маг ни на одной не видел. Имперские претензии на всевластие вдруг показались ему жалкими. Геборик вошел в каюту. Кальп даже не оторвался от изучения карт. «Посмотри на них внимательно», — сказал маг. Старик пробрался мимо Кальпа, присел рядом с креслом, вгляделся в лицо капитана и нахмурился. Высокие скулы, угловатые глазницы и высокий рост делали его похожим на Тисте Анди. Геборик потянулся к нему. «Стой!» — рыкнул Кальп. «Поосторожней с тем, чего касаешься. И какой рукой!» Геборик раздраженно зашипел и опустил руку. Через минуту он выпрямился. «Мне только одно приходит в голову. Тисте Эдур». «Кто?» «Блаж Готеса. Там упоминается, что из иного мира пришли три народа Тисте. Нам, разумеется, известны из них только Тисте Анди, а Готес называет лишь один из двух других. Тисте Эдур. Кожа серая, а не черная. Чадо нежеланного союза Матери Тьмы со Светом». «Нежеланного?» Геборик поморщился. «Тисте Анди сочли это падением непорочной тьмы и источником всех своих последующих бедствий. Как бы там ни было, только в блаже Готоса и есть о них упоминание. Оно же и самое древнее». «Готос ведь был ягутом, верно?» «О да, и самым ядовитым и мрачным писателем из всех, каких я имел неудовольствие читать. Скажи, Кальп, что открывает твой путь?» «Ничего». Гиборик удивленно покосился на мага. «Совсем ничего?» «Совсем». «Но они ведь, судя по виду, в стазисе. Кровь еще влажная». «Я знаю». Гиборик указал на предмет, висевший на шее у капитана. «Вот и свисток, если, конечно, мы собираемся использовать обитателей нижней палубы». «Либо так, либо будем просто сидеть тут и ждать голодной смерти». Кальп шагнул к трупу капитана. Длинный костяной свисток висел на кожаном ремешке очень близко от древка копья. «И от этой костяной трубочки я ничего не чувствую. Она, может, вовсе не работает?» Гиборик пожал плечами. «Я возвращаюсь наверх, к тому, что тут выдают за свежий воздух. Копье принадлежало Баргасту, кстати». «Слишком уж большое», — возразил Кальп. «Знаю, но мне все равно так кажется». «Слишком большое». Гиборик ничего не ответил и скрылся в коридоре. Кальп раздраженно посмотрел на копье. «Слишком большое». Затем он протянул руку и осторожно снял свисток с шеи трупа. Выбравшись на верхнюю палубу, маг снова посмотрел на свисток и крякнул. Теперь в нем ожило колдовство. «Там, в каюте, дыхание от Атарала. Неудивительно, что чары их не защитили». Каль погляделся. Ураган расположился у руля, верный арбалет наготове за спиной. Баден стоял рядом, нянчил перебинтованную руку. Фелисин прислонилась к планширю у грот мачты, скрестила на груди руки и казалась чудовищно спокойной, несмотря на груду отрезанных голов у своих ног. Гиборика нигде не было видно. Подошел Гесслер. «Истин полез в воронье гнездо», — сказал он. «Забрал свисток?» Кальп подбросил косточку на ладони. «С курсом определились?» «Посмотрим, что там Истин разглядит, тогда и решим». Маг запрокинул голову и прищурился, глядя, как юноша ловко взбирается вверх. Через 5 вздохов Истин оказался уже в вороньем гнезде и скрылся из виду. «Фенеровы копыта!» — прозвучавшее сверху проклятие привлекло всеобщее внимание. «Истин!» «На 3 нагеля влево! Приближается буря!» Гесслер и Кальп бросился к правому борту. Бесформенный горизонт набухал темным пятном, внутри которого поблескивали молнии. Кальп прошипел. «Этот худом деланный чародей погнался за нами!» Капрал резко развернулся. «Ураган! Проверь, что там осталось от парусов!» Тут же он сунул свисток в рот и дунул. Раздался звук. Хор голосов, воющих погребальную песнь. Он морозом прошил воздух. Вопль душ, истерзанных превыше всякой муки, превращал боль в звук, который стал постепенно стихать, когда Гесслер резко опустил свисток. По обеим сторонам заскрипело дерево. Обезглавленные мертвецы приготовили весла. Из люка неуклюже выбрался Гиборик. Его татуировки светились, как фосфор. Глаза старика были широко раскрыты от изумления. Он резко обернулся к Гесслеру. «Теперь у тебя есть команда, капрал». «Проснулись», — пробормотала Фелисин, отступая на шаг от грот мачты. Кальп увидел, что привлекло ее внимание. Отрезанные головы открыли глаза и устремили взгляды на Гесслера, словно были частью какого-то чудовищного механизма. Капрал вздрогнул, но тут же собрался. «Вот бы мне такой пригодился, когда я был строевым сержантом», — с натянутой улыбкой протянул он. «Твой барабанщик там внизу готов», — заявил Гиборик, заглядывая на грибную палубу. «Забудь про паруса», — доложил ураган. «Прогнили насквозь». «Становись у руля», — приказал ему Гесслер. «На 3 нагеля влево. Ничего другого нам не остается, только бежать». Он снова поднял свисток к губам и выдул быструю ритмичную трель. Внизу также быстро начал бить барабан. Весла крутанулись. Лопасти, лежавшие прежде горизонтально, развернулись, а затем вошли в маслянистую воду и потянули корабль вперед. Силанда застонала, освобождаясь от толстой корки, которой зарос киль. Судно пришло в движение и медленно развернулось так, что приближавшиеся тучи оказались точно за кормой. Весла врезались в мутную воду с неутомимой точностью. Гесслер повесил ремешок со свистком на шею. А старому императору эта старая дамочка пришлась бы по вкусу, а, Кальп?» «От твоих восторгов меня подташнивает, капрал». Тот расхохотался. Два ряда весел погнали Силанду вперед, сохраняя таранную скорость. Барабан стучал в ритме бешеного сердцебиения. Он отдавался в костях Кальпа болью. Магу не нужно было спускаться вниз, чтобы убедиться. Мускулистый труп колотит своими тыквами по коже барабана. Гребцы неустанно налегают на весла, а освещенное худом колдовство огнем пляшет в душном трюме. Кальп отыскал взглядом Гесслера. Тот стоял на юте рядом с ураганом. Суровые, крепкие люди. Много крепче, чем он мог вообразить. В них черный солдатский юмор проник глубже, чем казалось возможным. Холодный, как бессолнечное сердце ледника. Озлобленная самоуверенность или фатализм? Не думал, что Феннерова щетина может быть настолько черной. Шторм безумного чародея по-прежнему нагонял их. Медленнее, чем прежде, но столь же неумолимо. Маг подошел к Гиборику. «Это путь твоего бога?» Старик поморщился. «Не моего бога. И это не его путь. Худ знает, в какой части бездны мы очутились, и, сдается мне, от этого кошмара не так-то легко будет проснуться». «Ты вложил тронутую богом руку в рану урагана». «Да, случайно. С тем же успехом мог и другую вложить». «Что ты почувствовал?» Гиборик пожал плечами. «Что-то прошло через меня. Ты это тоже понял, не так ли?» Кальп кивнул. «Это был сам Феннер?» «Не знаю, не думаю. Я в религиозных делах небольшой знаток. На урагана вроде бы это не повлияло, если не считать исцеление. Не знал, что Феннер раздает такие дары». «Он и не раздает», — пробормотал бывший жрец. Глаза его затуманились, когда старик обернулся, чтобы взглянуть на двух морпехов. «Не бесплатно, это уж точно.